भगवते वासुदेवाय। Эта река, Ганга, у которой постился царь, несет самые благодатные воды, которые смешаны с пылью с лотосных стоп Господа и листьями туласи. Потому эти воды изнутри и снаружи освещают все три мира и даже Господа Шиву и других полубогов. Следовательно, каждый, кому суждено умереть, должен найти прибежище у этой реки. Комментарий. Получив известие о своей смерти, которая должна была наступить через 7 дней, Махараджа Парикшит немедленно оставил семейную жизнь и переселился на священный берег Ямуны. Обычно говорится, что царь нашел прибежище на берегу Ганги, но, по мнению Шрилы Дживы Госвами, он нашел прибежище на берегу Ямуны. Утверждение Шрилы Дживы Госвами представляется более обоснованным, потому что учитывает географическое положение. Махараджа Парикшит жил в своей столице Хастинапуре, расположенном вблизи нынешнего Дели, а Ямуна протекает как раз возле этого города. Естественно, что царь нашел прибежище у Ямуны, потому что она протекала почти у ворот его дворца. Что же касается того, какая река более священна, то Ямуна, по сравнению с Гангой, теснее связана с Господом Кришной. Господь осветил Ямуну с самого начала своих трансцендентных игр в этом мире. Когда его отец Васудева пересекал Ямуну с младенцем Господом на руках, чтобы попасть в безопасное место в Гокуле на противоположном от Матхуры берегу, Господь упал в реку, и она мгновенно осветилась пылью с его лотосных стоп. В этом стихе особо указывается на то, что Махараджа Парикшит нашел прибежище именно у этой реки, которая несет свои прекрасные воды, освещенные пылью с лотосных стоп Господа Кришны и смешанные с листьями туласи. Стопы Господа Кришны всегда украшены листьями туласи, поэтому как только его лотосные стопы касаются вот Ганги и Ямуны, эти реки немедленно освещаются. Но Господь соприкасался с Ямуной чаще, чем с Гангой. Согласно Варахи Пуране, который цитирует Шрила Джива Госвами, между водами Ганги и водами Ямуны нет разницы. Но когда воды Ганги освещаются 100 раз, она зовется Ямуной. В Писаниях также говорится, что 1000 имен Вишну равнозначны одному имени Рамы, а 3 имени Господа Рамы равнозначны одному имени Кришны. Явайла сачри туласи вимишрам кришнангри рен абьядикам бунетрим пунати лока нубаятра сешан кастам насевита маришьяманах. Эта река Ганга, у которой постился царь, несет самые благодатные воды, которые смешаны с пылью лотосных стоп Господа и листьями туласи. Потому эти воды изнутри и снаружи освещают все три мира и даже Господа Шиву и других полубогов. Следовательно, каждый, кому суждено умереть, должен найти прибежище у этой реки. Ом агьяна тимирандасья агьянам джана шалакая чакшурун милитам янатасмай шри гураве намаха намаум вишну падая кришна приштая бутаре шри матари кеша свами тинамне хари кеша маманде прабхупада сумета самнана паша шрута данам дайте даштранам. Итак, самое интересное слово в этом стихе – «маришьяманах». Это значит «тот, кто может умереть в любой момент». И Шрила Прабхупада переводит это слово таким образом. Следовательно, каждый, кому суждено умереть, должен найти прибежище у этой реки. Иначе говоря, Шрила Прабхупада говорит, что каждый в этом мире должен найти прибежище у этой реки, потому что каждому из нас суждено умереть. Говорится, что человек должен сесть на берегу Ганги или Ямуны перед смертью, или, по крайней мере, находиться поблизости от них, потому что эти реки тесно связаны с Господом Кришной. Все то, что на самом деле связано с Кришной, все то, что так или иначе связано с Кришной, как здесь упомянуты листья туласи связаны с Кришной. Все то, что связано с Кришной, имя Кришны, форма Кришны, и все то, что имеет какое-то отношение к Кришне, все имеет ту же самую трансцендентную природу, что Кришна. Река Ямуна связана с Кришной, поэтому она очищает. Река Ганга связана с Кришной, поэтому она очищает. Листья Туласи связаны с Кришной, поэтому они очищают. В конечном счете, все то, что имеет какое-то отношение к Кришне, воздействует очищающе на наше сознание. И в момент смерти самое главное, что о чем должен заботиться человек, это то, чтобы его сознание было чистым. В момент смерти сознание должно быть очень чистым, и тогда Кришна сам войдет в наше сознание. На самом деле говорится, что Кришна уже есть в нас. Кришна уже находится в сердце. И мы не можем видеть его только потому, что наше сознание загрязнено. Мы не можем видеть, потому что мы видим через призму нашего сознания. И так как это призма, это стекло, через которое мы смотрим, оно грязное, мы не можем увидеть Кришну. На самом деле тот человек, который очистил свое сознание, он может видеть Кришну повсюду. Он смотрит на человека, он не видит человека, он видит Кришну, он кланяется Кришне, который находится в сердце этого человека. Речь идет о том, чтобы очистить сознание, и для этого нужно все то, что так или иначе связано с Кришной. Все то, что связано с Кришной, очищает наше сознание, действует очищающе на наше сознание. И поэтому так важно в момент смерти так или иначе быть связанным с Кришной. Это самое главное, это самое большое испытание, которое предстоит каждому, и каждый должен понять это. И поэтому Кришна говорит... Нет, Господь Шива говорит Парвати. Он говорит, что тадиенам самарчанам. Он говорит, арадананам сарвишам, вишнор араданам парам, тасмат паратарам деви, тадиенам самарчанам. Что самое высшее поклонение, всего того, что люди поклоняются, самая высшая форма поклонения – это поклонение Вишну. Но еще выше, чем поклонение Господу Вишну, это поклонение тому, что так или иначе связано с Господом Вишну. Тадиенам самарчанам. Почему? Потому что все то, что связано с Вишну, напоминает нам о Вишну. Все то, что связано с Вишну, напоминает нам о Кришне и действует очищающе на наше сознание. И поэтому часто этот стих переводят «тадиенам самарчанам». Вот эти слова «тадиенам», «тадиенам» – это все то, что связано с Кришной. И часто это переводят как «преданные». На самом деле, почему Ямуна очищающе действует на сознание? Потому что она напоминает нам о Господе Кришне. Но само определение преданного, преданный – это тот, кто напоминает человеку о Господе Кришне. Поэтому еще важнее, чтобы в момент смерти нас окружали преданные. Потому что точно так же, как Ямуна напоминает нам о Кришне, точно так же преданные нам напоминают о Кришне. Говорится, что преданный – это тот человек, при виде которого человек сразу же вспоминает Кришну. Если человек видит кого-то и сразу же вспоминает о Кришне, то значит, этот человек преданный. Преданный, он несет в своем сердце Кришну, и поэтому, когда другие люди видят его, они сразу же вспоминают его. Как я вчера шел, мы вчера шли на море, и нам попалась навстречу толпа каких-то людей. Они увидели нас, мы были в кармической одежде. Они посмотрели на нас и сказали «Харе Кришна». Сразу же они просто увидели преданных и сразу же вспомнили о Кришне, так или иначе. Преданные напоминают о Кришне, поэтому так важно все время оставаться с преданными. Так важно жить в обществе преданных и поклоняться преданным. Господь Шива говорит, что самая высшая форма поклонения – это поклонение преданным. И если мы будем жить в обществе преданных и поклоняться при этом преданным, служить преданным, то тогда мы будем постоянно помнить о Кришне. Потому что преданные могут напомнить нам о Кришне. И когда придет наше последнее испытание, когда мы будем лежать без сознания, то преданные встанут вокруг нас, они будут петь киртан, и они напомнят нам о Кришне. Даже если мы не захотим Кришну, он сам вынужден будет войти в наше сознание и забрать нас с собой. Поэтому так важно жить и общаться вместе с преданными. Кармические люди, как они живут? Они живут в одиночестве. Они живут, их жизнь на самом деле исполнена страданий, особенно на Западе. Скажем, здесь, особенно где-то на юге, там, в Армении, в Грузии, еще сохранились какие-то связи между людьми. На Западе эти связи полностью порваны. Там люди практически ни с кем не общаются. И в результате, когда они стареют, они оказываются одни, запертыми в своих квартирах. И потом, когда они умирают, до них нет никому никакого дела. Они умирают, и никто даже не замечает этого. В Швеции, на самом деле, большая часть стариков умирает в одиночестве, если они не кончают свои дни где-нибудь в домах престарелых. В домах престарелых люди чем занимаются? Даже если человек попадает в дома престарелых, там у него есть какое-то общение. Но в чем заключается это общение? Они сидят и играют в карты целыми днями, так? И поэтому в момент смерти, когда ты будешь умирать, ты вспомнишь о какой-нибудь там пиковой даме или еще кем-нибудь. И, соответственно, родишься, я не знаю, кем. В Швеции там было опубликовано в свое время какие-то статистические данные, и там большая часть людей умирает сейчас, стариков, умирает в одиночестве в полном, и никто даже не знает о том, что они умерли. Там признак того, что человек умер, это когда там в почтовый ящик кидают рекламу. И вот когда реклама перестает уже помещаться, когда там такая гора, что уже невозможно помещаться, люди знают, что этот человек умер, надо взламывать и вытаскивать его оттуда. Это то, как умирают обычные люди. Но если мы будем жить в обществе преданных, если мы будем постоянно оставаться вместе с преданными, то тогда мы можем быть уверены, что когда придет это последнее испытание, мы сможем выдержать его с честью. Есть такая бенгальская поговорка или пословица, что все то, чем ты занимался в течение этой жизни, все то, что ты делал, кому бы ты ни поклонялся, какой бы духовной практикой ты ни занимался, все это будет проверено в момент смерти. Придет последнее испытание, последний экзамен, и всему этому будет дана своя проверка. Как студент, плохой студент обычно, он никогда в течение семестра не готовится к экзамену. Я знаю по своему опыту, я никогда не готовился. Они обычно думают, что я хорошо, я буду пропускать лекции, у меня есть гораздо более важные занятия, а потом за 2-3 дня перед экзаменом я быстро подготовлюсь все и сдам этот экзамен. И у людей это естественная психология. Они тоже думают, ну ладно, смерть, хорошо, смерть это будет не скоро. И потом за 2-3 дня перед смертью я быстренько подготовлюсь к смерти. Иногда мы говорим людям, что вот вы умрете, все равно вы умрете, вы должны быть готовы к этому. Но они говорят, это мы в старости будем готовиться. Сейчас, пока я молодой, пока сильный, мне не нужно об этом думать. На самом деле смерть это самый серьезный экзамен. И к смерти невозможно подготовиться за 2-3 дня. К смерти нужно готовиться в течение всей своей жизни. И в этом смысл нашего существования. Мы должны быть готовы к этому самому последнему экзамену, который будет у каждого, чтобы выдержать его с честью. И все то, что мы делаем, так или иначе должно подготавливать нас к этому экзамену. Иначе в момент смерти мы будем полностью беззащитными, полностью беспомощными. В момент смерти мы окажемся беспомощными, и непонятно, что с нами случится, и опять непонятно, куда мы попадем, в тело кошки или в тело собаки. Как есть это... знаменитая притча про... Может быть, вы знаете ее? Про пандита и про лодочника. Знаете, да, эту притчу? Все знают, хорошо, не буду рассказывать. Нет? Ну, смысл этого в том, что однажды пандит, ему нужно было пересечь какое-то озеро большое. Он нанял лодочника, он сел на эту лодку, лодочник сидел. И этот пандит стал хвастаться. Он стал спрашивать у этого лодочника, знает ли он, как склоняются там различные санскритские глаголы. Лодочник пожимал плечами и говорил, что он еще ничего не знает этого. Потом он стал говорить, знает ли он, как можно рассчитывать гороскоп. Лодочник сказал, нет, я не знаю этого. Итак, в течение всей дороги этот пандит пытался показать, как он много всего знает. И в какой-то момент поднялся большой ветер как раз на середине озера. Лодка стала страшно раскачиваться. И в конце концов стало ясно, что эта лодка сейчас будет тонуть. И тогда этот пандит, он задрожал, закричал, что мне теперь делать? Он говорит, как что? Прыгай с лодки и плыви. До берега не так уж далеко. Он говорит, я не могу плавать. Говорит, ну тут я тебе ничем не могу помочь уже. Ты зато знаешь, каким образом рассчитывать гороскопы, каким образом можно склонять эти глаголы. В тот момент, когда придет это последнее испытание, мы должны быть готовы именно к этому испытанию. И все то знание, которое у нас есть, оно должно так или иначе подготовить нас к этому испытанию. Иначе мы окажемся в положении этого пандита. У нас в голове будут все эти различные ненужные знания. Но эти ненужные знания, они не помогут нам тогда, когда нам нужно будет сделать то, что выдержать этот последний экзамен. Поэтому Шанкарачарья, он говорил, «Баджа-гавиндам, баджа-гавиндам, баджа-гавиндам, удамате, сампрапте». Саневиштам нахи нахи ракшати дукрин карене. Он говорил, что как бы хорошо вы ни знали санскрит, вы можете дукрин карене это значит человек, который очень хорошо знает различные аффиксы, префиксы и все остальные грамматические ухищрения, который может очень хорошо все санскритские слова интерпретировать и все остальное. Он говорит, как бы хорошо вы это ни знали, когда придет этот последний час, когда придет самое последнее испытание, то тогда вам все это не поможет. Поэтому баджа гавиндам, баджа гавиндам, баджа гавиндам мудамате. Вы глупцы, вы последние дураки. Шанкарачарья, он просто называет своих слушателей, вот этих вот людей, которые занимаются всем этим, дураками. Мудамате. Мудамате. У вас нету совершенно никакого разума. Муда значит... Му значит грязный, дха это значит разум или сознание. Мудамате, люди, у которых полностью загрязнено сознание. Поклоняйтесь Говинде, баджа Говинда, баджа Говинда, баджа Говинда, мудамате. Только это сможет спасти вас, когда будет последнее испытание. Потому что на самом деле это наука. Это не просто так, умирать это не просто так. Есть особая наука умирать. Чтобы умереть правильно, человек должен изучать эту науку в течение всей своей жизни. И Кришна сам объясняет эту науку в Бхагавад-гите. Он говорит в 8 главе, он подробно объясняет, каким образом человек умирает, что с ним происходит и как нужно подготовиться к этому. Он говорит, что человек должен сделать, чтобы быть готовым к этому последнему испытанию. Он сначала говорит: «Антах кале самамима, смаран муктва кале варам, ях праэти самад бава, яти настиатра самшаяха». Он говорит, «Антах кале», в самый последний момент, смаран муктва калеварам, когда ты будешь оставлять свое тело, калеварам значит тело, муктва калеварам, когда ты будешь уходить из своего тела, ты должен вспомнить обо мне. Ях праэти самад бава, ты должен вспомнить обо мне. Если ты вспомнишь обо мне, то тогда ты вернешься ко мне. Вспомни обо мне, и ты вернешься ко мне. И дальше он говорит, дальше он формулирует общий принцип. Это, так сказать, частность. Если ты вспомнишь обо мне, ты вернешься ко мне. И дальше, в следующем стихе, он формулирует этот общий принцип или общий закон перевоплощения. Ям-ям вапис марам бавам тядятанте калеварам. Там-там и вайти каунтея садатат бава бавитага. Что бы ты ни вспомнил в момент смерти, неважно, если ты вспомнишь меня, ты вернешься ко мне, но если ты вспомнишь что-то другое, ты окажешься в этом самом теле. Если ты вспомнишь в момент смерти собаку, ты окажешься в теле собаки. Если ты вспомнишь в момент смерти таракана, то ты станешь тараканом и будешь ползать, как таракан. Вот. И поэтому в следующем стихе, очень интересный стих, он начинается «Тасмат сарвешу калишу маманусмара юдяча». Он начинается со слова «тасмат». Он говорит, так как ты не знаешь, что ты вспомнишь в момент смерти, но желательно, чтобы ты вспомнил обо мне, он говорит, поэтому тасмат сарвешу калишу, поэтому всегда тасмат сарвешу калишу маманусмара юдяча. Поэтому всегда, в любой момент своей жизни, не только в момент смерти, но и в течение всей своей жизни, маманусмара юдяча, помни обо мне. И при этом продолжай сражаться, юдяча, помни обо мне и продолжай сражаться. Майарпита мано будхир, мамэ вайсяся самшэха. И если ты будешь поклоняться мне своим умом и разумом в течение всей своей жизни, то тогда ты вернешься ко мне. Человек не может, как я сказал, он не может подготовиться к смерти за несколько последних дней. Чтобы быть готовым к этому испытанию, он должен всю свою жизнь помнить о Кришне. Если он всю свою жизнь будет помнить о Кришне, то тогда в конце он вернется. Тогда в конце он тоже сможет вернуться. Иначе говоря, Кришна говорит Арджуне, что ты не знаешь, что ты вспомнишь в момент смерти, и ты не знаешь, когда ты умрешь. Поэтому помни обо мне всегда. И тогда, когда бы ты ни умер, если ты всегда будешь помнить обо мне, когда бы ты ни умер, то в момент смерти ты тоже будешь помнить обо мне, и тогда ты вернешься ко мне. И на этот, видимо, когда Кришна сказал это, Арджуна сделал какую-то, скорчил какую-то рожу и сказал, как я могу помнить о тебе все время, еще при этом сражаться. Представьте себе положение Арджуны. Кришна говорит ему, помни обо мне и при этом сражайся. Ему нужно выпускать стрелы, ему нужно думать о том, кто на него нападает, и при этом помнить все время о Кришне. Видимо, у Арджуны появилось какое-то явное разочарование на лице. Поэтому в следующем стихе Кришна подбадривает его. Он говорит, «Абьяса йога юкта начета сана аньягамина». Он говорит, «Может быть, у тебя сразу это не получится. Не рассчитывай на то, что у тебя получится это сразу, потому что это действительно сложно все время помнить обо мне». Я помню, в начале, когда я только стал заниматься сознанием Кришны, мне тоже говорили, «Помни о Кришне, помни о Кришне». И я все никак не мог понять, как же я должен помнить о Кришне, что же это такое Кришна и как о нем можно помнить. Единственное представление о Кришне у меня было из изображения на пачке благовоний. Там было такое лубочное изображение Кришны, который был похож на девушку, у него тут в голове был такой лотос с длинными волосами. Когда мне говорили «помни о Кришне», я думал, что я должен помнить вот эту пачечку благовоний, так или иначе. Но... Тем не менее, он говорит, «Абьяса йога юктена, абьяса йога юктена». Если ты будешь тренироваться, йога юкта, если ты будешь постоянно заниматься этой йогой, абьяса йога, если ты будешь делать это изо дня в день, четасана аньягамина, постепенно ты сможешь научиться этому, постепенно ты сможешь помнить обо мне. Четасана аньягамина, парамам пурушам дивьям, яти партану чинтаян. Если ты будешь делать это, то в конце концов ты придешь ко мне, ты вернешься ко мне, и в этом нет никаких сомнений. То есть Кришна дает нам какую-то надежду. Он говорит, если ты будешь делать это, то рано или поздно ты вспомнишь обо мне. Рано или поздно память обо мне придет к тебе, и ты сможешь помнить обо мне постоянно. И в этом смысл всего того, что мы делаем. Шрила Рупа Госвами говорит в «Нектаре преданности» «Яна тена пракарена манах Кришне невешает, сарва види нишеда сьюх, это йорева кинкарах». Что все то, что мы делаем, Все то, что мы делаем в преданном служении, оно так или иначе является помощью для того, чтобы мы могли помнить о Кришне. Яна тена пракарена, монах Кришне не вешает. Так или иначе, любыми способами, не митьем, так катаньем, сосредоточьте свой разум на Кришне. Монах Кришне не вешает. Наш разум должен быть сосредоточен на Кришне. И тогда все будет нормально. Если ум наш будет сосредоточен на Кришне, то тогда Кришна придет к нам. И все то, что мы делаем, когда мы встаем рано утром, когда мы приходим на лекцию по Шримад Бхагаватам, когда мы читаем Харе Кришна мантру, все это нужно только для того, чтобы мы могли помнить о Кришне. И мы не должны упускать из виду эту цель. Если мы будем помнить об этом, то тогда, соответственно, мы будем жить настоящей жизнью. На самом деле, память о Кришне дает возможность человеку жить настоящей жизнью. Когда он думает о себе, то он не живет. На самом деле, человек, который думает только о себе или об удовлетворении своих чувств, тот человек, чье сознание сосредоточено на материи, он все равно, что мертв. Его сознание, оно целиком поглощено этой мертвой материей. Соответственно, это сознание тоже становится мертвым. Источником жизни всех живых существ является Кришна. Если он думает о Кришне, то тогда только он живет. Как была такая история, в одной из Пуран описана история Парашары Муни. Парашара Муни, он был великим преданным с самого рождения своего. И однажды была такая сцена. Парашара Муни сидел в окружении мудрецов. Ему было тогда лет 5 или 6. И он сидел посередине этих мудрецов, сидел Васишта Муни. И Васишта Муни объяснял мудрецам в каком-то лесу трансцендентную науку. И Парашара Муни сидел у него на коленях. То есть у него было почетное место в Ясасане, на коленях у Васишты Муни. Все мудрецы, значит, слушали с открытыми ртами то, что говорит им Васишта Муни. И в этот момент на поляну, на которой они сидели, вышел Майтрея Муни. Все мудрецы поднялись из уважения к Майтрея Муни, а сам Майтрея Муни подошел к Васиште и поклонился ему, так как Васишта был старше его и более почтенный. И в этот момент, когда Майтрея поклонился, то, значит, Парашара, он соскочил с колен Васишти Муни, тоже поклонился Майтрея Муни. И когда Майтрея Муни увидел это, он стал кричать на Парашару Муни: «Что ты делаешь? Какое ты имеешь право мне кланяться? Ты зачем совершаешь апарадху? Почему ты поклонился мне? Ты на самом деле старше меня? Почему младший кланяется старшему?» И Парашара Муни сказал: «Ты вообще, может быть, ты слишком долго медитировал у себя в лесу? Ты посмотри на меня, у тебя длинная борода, там волосы такие, ты вообще старый, пришел сюда. А я мальчик маленький, мне всего 6 лет. И почему я не должен тебе поклониться? Почему ты говоришь, что я старше тебя?» Он говорит: «Ты не только старше меня, ты старше всех мудрецов, которые присутствуют здесь, вместе взятых». И тогда Майтрея спросил: «Объясни мне, пожалуйста, что ты имеешь в виду? Я ничего не понимаю». И он сказал, не Майтрея спросил, а Парашара спросил у него. Майтрея сказал на это, что на самом деле возраст человека определяется тем, сколько он думает о Кришне. И ты в течение всех своих 6 лет, ни одного дня, все это время, все 6 лет постоянно думал о Кришне. А эти мудрецы все вместе взяты, они, может быть, 3 месяца думали о Кришне. Так что они все по сравнению с тобой просто младенцы, и поэтому им нужно кланяться. Ты все свои 6 лет прожил. Таким образом определяется возраст человека. Потому сколько он думает о Кришне, это его возраст. Если человек, даже если человеку 80 лет или 100 лет, и он ни разу не думал о Кришне, то он на самом деле полностью невежественный. Ему не нужно кланяться. Мы оказываем уважение тому человеку, который кланяется Кришне, потому что в том числе таким образом, который помнит о Кришне, потому что таким образом определяется в конечном счете возраст этого человека. Вот. Яна тена пракарена, монах Кришне не вешает. Смысл в том, чтобы так или иначе постоянно помнить о Кришне. Если мы будем помнить о Кришне, то тогда нам не нужно беспокоиться о том, что станет с нами в момент смерти. Как Рамануджа Ачарья в свое время, у него тоже родилось это сомнение в сердце. Он подумал: а что будет, предположим, какой-то преданный. Предположим, он всю свою жизнь служил Кришне, он думал о Кришне. Но в момент смерти с ним случилось что такое? Он попал в автомобильную катастрофу. Рамануджа Ачарья не думал насчет автомобильной катастрофы, но так или иначе. С ним случилось какое-то несчастье, или он оставил свое тело в бессознательном состоянии. Что случится с таким человеком? И он спросил это у божества Варадараджа. И Варадарадж ответил ему, Варадарадж рассеял ему сомнения, он сказал: не беспокойся, если человек всю свою жизнь думал обо мне, если он всю свою жизнь посвятил служению мне, то в момент смерти я сам позабочусь о нем. То ему не нужно будет в момент смерти специально сосредоточивать свой ум на мне, в момент смерти я сам заберу его. И на самом деле Кришна сам говорит об этом в Бхагавад-гите. Он говорит: «Тешамахам самударта, тешамахам мритю самсара сагарат, тешамахам самударта мритю самсара сагарат, бавами начират парта, майя вешата четасаха». Тот, кто постоянно думает обо мне, бавами начират парта, то очень быстро для такого человека я становлюсь спасителем его из океана рождения и смертей. Мритью самсара сагарат, океан рождения и смертей, я становлюсь его спасителем. Я сам спасаю его, я сам вытаскиваю его за шику из этого океана рождения и смертей. Я сам прилетаю к нему. Начират партха. Это очень важное слово, начират. Очень быстро это происходит. Я не медлю, я не откладываю это до следующей жизни, еще до какой-то жизни. В этой жизни, уже в этой жизни сам Кришна говорит, я сам о нем позабочусь. Он не должен думать ни о чем, ему не нужно заботиться ни о чем. В этот момент сам Кришна приходит к нему, и сам Кришна забирает его и заботится о нем, и уводит его туда, куда нужно. Есть такая история про то, как умирал Надха Муни. Я не знаю, вы слышали или нет про то, как он умирал. Там, она описывает то, каким образом Кришна устраивает так, что человек в момент смерти, если человек поклонялся ему всю жизнь, то Кришна сам делает так, что в момент смерти он не может помнить ни о чем, кроме Кришны. Кришна сам специально устраивает таким образом, чтобы человек помнил только о нем. Надха Муни – это был великий преданный. Он был один из 11 альваров, предшественников Рамануджа-ачарьи в Шри Сампрадае. И он всю свою жизнь поклонялся Господу Раме, Сите, Лакшману и Хануману. И у него был большой алтарь, и у него дома он делал каждый день пуджу. И он постоянно думал о Рамачандре, он постоянно ухаживал, постоянно рассказывал Рамаяну. И вот в конце концов он состарился. Он стал уже очень старым, и в один прекрасный день он был у себя дома за запертыми дверями, он делал пуджу у своего алтаря, а соседские мальчики, они играли вокруг его дома. И в этот момент эти мальчики, они вдруг увидели, откуда ни возьмись, они увидели высокого, стройного юношу, одетого в богатые царские одежды, и кожа у него была цвета молодой травы. У него была большая корона, и он шел впереди. За ним шла женщина, одетая в красивое шелковое сари с драгоценностями и очень красивая. И за ним шел, замыкал это шествие юноша, у которого был лук, и который тоже был одет в белое доти, и который смотрел на стопы этой женщины, которая шла. Вот эта вот процессия, она зашла во двор Надхи Муни, и они спросили у мальчиков, которые играли во дворе, а где этот Надхи Муни? Они говорят, а он сейчас занят. Он занят, он ни за что не выйдет. Дедушка, он очень прилежно всегда поклоняется Господу Рамачандре, и он там у алтаря пуджу делает. Так что вы тут подождите, пока он выйдет, он все равно, его не беспокойте, потому что его все равно оторвать от этого нельзя. Вот. Они сказали, ну ладно, мы тогда пошли. Взяли и ушли. И через какое-то время Надха Муни вышел, и тогда мальчики закричали, о, дедушка, дедушка, тут к тебе приходили Сита, Рама, Лакшман и Лакшман. Ты нам о них столько рассказывал, мы их сразу узнали. Он стал спрашивать о них, как, Сита приходила ко мне? И они стали описывать ему Ситу, они стали описывать ему Раму, они сказали, что зеленый дяденька приходил. Он сразу понял. Тогда Надха Муни схватился за голову, а мы сказали, они сказали, почему же вы не позвали меня? А они сказали, мы же знали, что ты делаешь пуджу, мы не хотели тебя отрывать от этого. И они ушли. Он стал кричать, куда они ушли? Куда они побежали? И они показали ему направление. Тогда Надха Муни побежал за ними вслед по этой дороге. Он стал бежать, и он стал кричать, Сита, Рама, Лакшман, он звал их. Сита, Рама, куда вы ушли? Сита, Рама. И все соседи, они стали показывать это самое. Подумали, дяденька совсем с ума сбрендил. Слишком много поклоняться, слишком много всяких мантр читал. Крыша, наверное, поехала. Вот, а он бежал, ничего не думал, ничего не помнил. Он выбежал за пределы своей деревни, он выбежал из ворот деревни, он бежал по дороге, он бежал, он кричал «Сита Рама, Сита Рама, Сита Рама». Он ничего не мог думать ни о чем другом. И он стал забегать на холм, дорога шла на холм, и вдруг на вершине холма он увидел Ситу, Раму и Лакшмана. Вдруг он увидел эти фигуры, которые удалялись. И он стал еще сильнее кричать «Сита Рама, Лакшман, помогите». Он стал бежать на этот холм, «Остановитесь». Помогите мне. И когда Уже под конец вдруг он увидел, что эти фигуры, которые были на вершине холма, они растворяются, они уходят от него. И он попытался схватиться за кусочек, за конец сари, ситы, который исчезал. Он пытался как-то так или иначе закричать. Он кричал: «Сита, сита, сита». И в этот момент он сорвался с этого холма. Он добежал до вершины холма. И он, когда он попытался прыгнуть, чтобы схватить этот кусок сари, он сорвался с вершины холма кувырком, полетел до подножия холма, и при этом он повторял: «Ситарам, ситарам, ситарам». И когда он оказался у подножия, то душа его уже оставила тело и ушло вместе с ситой и рамой. Так что если человек все время, всю свою жизнь поклоняется Кришне, если он занимается бхакти-йогой, то тогда всю свою жизнь, то тогда в момент смерти он сможет выдержать этот экзамен. Если он делает это, то тогда Кришна сам придет к нему в момент смерти, он сам его заберет. Поэтому, на самом деле, мы просто так или иначе, как есть такое выражение, есть такой лозунг в Исконе: «Just go on», просто продолжай заниматься преданным служением. Так или иначе, что бы ни случилось, мы просто должны продолжать заниматься преданным служением. И рано или поздно сознание наше очистится, рано или поздно Кришна придет к нам. Как однажды мне рассказали такую историю про Шрилу Прабхупаду недавно, очень хорошую, что Шрила Прабхупада однажды якобы сказал, я не видел это нигде написанным, но якобы он сказал однажды такое. Он сказал, что рано или поздно в течение нашей карьеры в преданном служении каждому преданному приходит такая мысль: а не уйти ли мне отсюда? А не уйти ли мне из сознания Кришны? В конце концов, тут что-то очень скучно. Не найти ли мне что-нибудь повеселее, какое-нибудь занятие повеселее? Он сказал, но при этом разумный преданный, он думает: а где же я тогда получу просад, если я уйду и остается? Поэтому даже если эта мысль пришла к нам в голову, мы должны подумать: а где же я тогда просад-то буду? Мы должны понимать на самом деле, что где у меня будет просад, если я уйду из сознания Кришны? Где я найду таких замечательных преданных, которые смогут окружить меня в момент смерти, и которые смогут петь киртан в этот момент? И отбросить эту мысль и сказать: так или иначе, даже если мне трудно сейчас, в конце концов, все эти трудности временные, и рано или поздно все это разрешится самым благополучным образом, если я просто буду оставаться здесь и заниматься преданным служением. Окей, все. Я окончу на этом. Может быть, есть какие-нибудь вопросы? Да, говорится, что в течение всей своей жизни мы совершаем определенную деятельность, и потом в момент смерти мы вспоминаем все то, что мы делали. Мы вспоминаем даже то, что мы забыли. Вся жизнь, она как бы проносится у человека перед глазами. И в конце концов, все это, оно складывается в определенную форму. Вот этот мыслеобраз, который сложился человек, оно является результатом всей его деятельности в течение жизни. Это не просто какая-то случайная мысль, не просто случайно человеку попадает какой-то образ. Она так или иначе принимает какую-то определенную форму, и в это тело человек попадает, в тело, которое у него есть. Вот, то есть это именно закон реинкарнации. Это не случайно, мысль это не может быть случайной. Но с другой стороны, мы знаем историю Бхараты Махараджи. Бхарата Махараджи, он умирал в момент оставления своего тела, он думал об олененке, олененок подошел к нему, он стал олененком. Кришна говорит ясно: «Тасмат сарвешу калишу». Все время нужно думать. Люди пытаются так или иначе отложить эту мысль о Кришне до самого последнего момента. Я вспомню о Кришне, я не буду... О Кришне нужно постоянно думать. Как говорится, что Шрила Прабхупада, когда он покидал тело, то он вот в этот последний момент он сказал «Харе Кришна», и в этот момент, так сказать, душа вышла у него из тела. Но были люди, скажем, которые умирали во Вриндаване, были преданные, которые умирали во Вриндаване, они умирали в бессознательном состоянии, но тем не менее было ясно, что они уходили в духовный мир. Несмотря на то, что они умирали там от раков, в страшных болях, они могли не помнить этого. Но... Хотя есть много интересных случаев, каким образом преданные оставляли тело во Вриндаване, как они видели, как один итальянский преданный, да, недавно оставил тело во Вриндаване, Намхату Прабу. Он был распространителем книг, одно время он был даже первым, он даже обогнал Харинамананду. И он оставил недавно тело во Вриндаване, он видел Господа Гаурангу, который пришел за ним во Вриндаван, забрал его. Он видел, это один, в шастрах описан 21 признак приближающейся смерти. Подробно 21 признак, по которым можно определить, что твоя смерть приближается. Один из этих признаков, то, что ты начинаешь видеть некие видения, которые другие не видят. Ты начинаешь видеть различных людей или фигуры, которые приходят к тебе и посещают тебя. И все остальные не видят их, а ты видишь. Это может быть ямадуты какие-нибудь страшные, а может быть кто-нибудь другой. И вот преданные, многие преданные, которые умирали во Вриндаване, они видели Господа Гаурангу, который приходил к ним. Они видели Чайтанью Махапрабху, который забирал их. Это преданное служение, безусловно. Но Шрила Прабхупада, он говорил, что человек не может стать сознающим Кришну в одиночестве. Для того, чтобы действительно стать сознающим Кришну, нужно обязательно общаться с преданными. Общение с преданными – это очень важный принцип. Потому что, повторяя мантру, повторять мантру – это хорошо, но если мы делаем что-то не так, если мы делаем что-то неправильно, живем в обществе преданных, мы можем быть уверены в том, что рано или поздно нас поправят. И скорее рано, чем поздно. Нам скажут, что-то ты не так делаешь, Прабу. С другой стороны, если мы находимся сами по себе, то вокруг нас нет никого, кто мог бы сказать нам, что нам нужно делать, что не так. Мы не можем реально духовно развиваться в одиночестве. Человек, когда он предоставлен сам себе, он склонен быть очень самодовольным, он склонен думать о себе как о чистом преданном. Я такой чистый, что прямо аж страсть какая, ужас вообще. Только что не блещу еще. Вот. И чтобы от этой иллюзии избавиться, самый лучший способ избавиться от этой иллюзии – это поселиться в обществе других преданных. Тогда мы очень быстро избавимся от всех этих иллюзий. Нет, мы сразу поймем, на самом деле, мы сразу поймем наш реальный уровень. Поэтому так важно общаться с преданными, жить в обществе преданных. Шрила Прабхупада, он был очень суров в этом отношении. Он говорил, что если кто-то считает, что он сможет стать сознающим Кришны в один, то он находится в очень большой иллюзии. Но он же при этом говорил, что если просто вы будете следовать всем этим принципам до конца жизни, и если будете повторять мантру, то тогда вы вернетесь к Богу. Другое дело, что если человек не общается с преданными, то опыт показывает, что ему очень трудно сохранять, следовать этим принципам и повторять мантру. Это другой момент. Мы можем в течение какого-то времени этого делать, но потом у нас вкус исчезает к этому, и так или иначе майя начинает покрывать нас. Постепенно, постепенно, непонятно куда уходим, отходим в тень. Правда, многие преданные после того, как их вот майя побила, многие преданные уходили, потом они в конце концов возвращались обратно в храмы, чтобы умирать. Есть такой опыт на Западе, что многие преданные, которые жили в храмах, потом уходили, в конце концов возвращаются туда и находят прибежище у преданных. Посвящают свои последние дни духовной практике. Но лучше не откладывать на потом. Почему Мы на самом деле жили здесь в течение миллиардов и миллиардов жизней. Мы уже столько всего тут испытали, что на самом деле нам все это уже надоело. Мы занимались сексом в теле таракана, в теле муравья, в теле собаки, в теле кого только мы не занимались этим. Мы испытали все возможные наслаждения, на самом деле. Можно быть полностью уверенным в том, что мы попробовали все то, что тут только есть. Мы были на сварга-локе, мы были на патала-локе. Все то, что хорошего там есть, мы испытали. Все то, что плохого там есть, мы испытали. Если бы не это, мы бы не стали преданными, мы бы не пришли к преданному служению. Человеку не обязательно самому в этой жизни пытаться все испытать. Если он пребывает в этой иллюзии, то Кришна даст ему возможность это испытывать, но нереально испытать все наслаждения в течение одной жизни. Если человек будет думать, тогда он будет думать, ах, вот я вот этого вот наслаждения я не испытал, вот это вот. И тогда Кришна скажет, хорошо, если у тебя остались эти сожаления в следующей жизни. Как я в свое время, у меня было такое заветное желание попробовать омара. Почему-то мне казалось, что... что омар – это очень вкусно. Я надеюсь, что Кришна не вспомнит об этом моем желании в момент смерти и не оставит меня на следующий, до следующей жизни, чтобы я родился каким-то, я не знаю, там, кто ест омаров, каким-то осьминогом, который питается омарами. Люди пребывают в иллюзии, что так или иначе им нужно еще что-то. На самом деле все это достаточно посмотреть телевизор и посмотреть, как другие наслаждаются, и понять, что, в общем-то, это все то же самое, что все одно и то же, что люди все просто переливают из пустого в порожнее, что нет ничего нового, они пытаются так или иначе придать своим наслаждениям какие-то новые формы. На самом деле у них раз, два, три, четыре, пять наслаждений. У них пять чувств и, соответственно, пять наслаждений, которые есть, и все. И те им надоели уже давно. Человек, который находится под влиянием гуны благости, у него может быть гораздо больше причин не заниматься преданным служением, чем у человека, который находится под влиянием гуны страсти или невежества. Потому что гуна благости, один из признаков гуны благости – это ощущение счастья. Человек, который находится под влиянием гуны благости, который соблюдает моральные принципы, он, в общем-то, счастлив. В то время как люди, которые находятся под влиянием низших гун природы, они несчастны, они осознают это. Поэтому у такого человека гораздо больше, может быть гораздо больше привязанностей к материальной жизни. Им труднее отказаться от всего этого. Этому человеку, когда мы подходим к какому-нибудь простому человеку и говорим ему «откажись от всего», мы говорим, Кришна говорит «откажись от всего и предайся мне». И он думает, от чего мне, собственно, отказываться? Мне отказываться-то нечего, почему мне действительно не предаться? Хуже-то все равно не будет, но, может быть, будет лучше. А если мы подходим к человеку, у которого, так сказать, у которого там, я не знаю, Фолкнер там в голове, и Анна Ахматова, там еще какие-нибудь другие привязанности – Феллини и Осилиани, еще кто-нибудь там. То он думает, оставить и Осилиани ради Кришны. И Осилиани – это ощутимая вещь. Я смотрю это, и у меня прям кайф. А Кришна – это еще непонятно, что такое. То есть у них есть уже реальные вещи, к которым они привязаны, реальные наслаждения. И эти наслаждения, они тонкого характера, они приносят им какое-то удовольствие, им труднее отказаться. У них как бы крепость, и у них есть очень много уровней обороны. Я это очень хорошо знаю, потому что я сам через все это прошел. У меня было тоже очень много уровней обороны. Когда мне говорили все это, у меня просто волосы на голове от ужаса дыбом вставали, что нужно от всего этого отказаться. У меня столько всего было там в голове, столько глупости всякой. Вот. Там есть очень много уровней обороны. И человеку преданному или Кришне нужно пробить через все эти уровни, через все эти уровни материальных привязанностей. Тогда как человек простой с улицы, у него, ну, может быть, там одна какая-нибудь хиленькая стеночка есть или еще что-то. А мы уже кончаем. Ну, заходи. Такому человеку нужно сказать, а вот попробуйте повторять мантру, как мне сказали. Такого человека нужно обмануть. Ему нужно сказать, попробуйте повторять мантру, и, может быть, вам еще лучше будет. Вам хорошо, но, может быть, вам будет еще лучше. Вот попробуйте. Вот. И он начнет повторять мантру. Если так или иначе вы его обманете, он начнет повторять мантру, и мантра постепенно начнет менять его желания. Его желания начнут меняться, и он сам того не будет замечать. Это будет происходить незаметно, как кукушка. Она обычно подкладывает свое яйцо в гнездо другой птицы. Да? Потом этот птенец вылупляется из гнезда, и он начинает одного за другим вот этих птенцов из гнезда выкидывать. Точно так же и тут. Вы подкладываете к нему Хари Кришну мантру. И у него столько разных птенцов там, которых он питает. И эта Хари Кришна мантра, она постепенно одного за другим всех этих птенцов будет оттуда выкидывать. И в конце концов там не останется ничего, кроме Хари Кришна мантры. Это будет происходить само собой, достаточно безболезненно. Так, если ему сейчас сказать, откажись от всего, он закричит, завопит и убежит от вас. Никогда с вами не будет встречаться. А вы скажите, просто поэтому, это то, как Шрила Прабхупада проповедовал, то, как он начинал проповедовать. Просто добавьте к своей жизни Кришну. Пусть у вас будет все то, что у вас есть, неважно. Если у вас есть замечательная семья, замечательный дом, богатство и другие привязанности, пусть это все остается, но только добавьте Кришну. А там видно будет. Ты что-то хотел сказать? Вы говорили, что если мы соприкасаемся с вещами, которые связаны с Кришной, мы помогаем на пути Кришны, мы очищаемся. Но если человек он воспринимает эти вещи на ментальном уровне, карми, он воспринимает просад как обыкновенную пищу, преданный как обычный карми, то есть он, как он очищается? Это не важно, потому что как бы он ни воспринимал нас, все равно соприкосновение с ними. Если он понимает, что это особые люди или это особая пища, это хорошо. Если он не понимает этого, то все равно просад действует. Это не зависит от ума, от его сознания. Все равно просад так или иначе действует на человека. Любое соприкосновение с чистым преданным или с Богом, или с тем, что связано с Богом, оно очищает. Животное. Да, есть эта знаменитая история про собаку, которую Господь Чайтанья освободил, про собаку Шивананды Сены. Так как она привязалась к преданным и шла с преданными, потом Господь Чайтанья, он ел этот кокосовый орех и выбрасывал мякоть и давал этой собаке. Эта собака, она ела мякоть, махапрасад от Господа Чайтанья, и при этом Хари Кришна повторяла. Хари Кришна. В конце концов, она пошла сразу в духовный мир. Но это другое дело уже. Вот. То есть не важно, что это такое, они все равно получают благо. Может быть, они не сразу поймут, как это было. Или была другая история про Тирумангай Альвара, который грабил путников на дороге. Однажды Вишну и Лакшми сами они приняли образ купца и его жены и вместе с караваном пошли. И тогда он стал снимать с них драгоценности, он захотел снять с ее ноги, с ноги Лакшми какое-то кольцо, которое там было, и он уцепился за нее своим ртом. В этот момент, когда он соприкоснулся с ней, таким образом у него странные мысли появились в голове, его сознание очистилось, он подумал, что-то тут вообще странное такое происходит, что-то тут не то. Кришна говорит в 7 главе, по-моему, Бхагавад-гиты, он говорит «Шабдам ке паурушам нарису». Я талант в человеке. Но, а с другой стороны, это же индивидуальность, она из жизни в жизнь копила свои таланты, да? Может быть, именно... Говорится, что что талант – это результат аскез, которые мы совершили в прошлой жизни. Если человек совершал какие-то аскезы, то в этой жизни у него появляется какая-то необычайная способность. Мы сами ничего не можем делать на самом деле реально. Это все дает нам Кришна. Все это, этот талант, безусловно, у него от Кришны. Кришна дал ему этот талант, но он очень хотел. Его заслуга была в том, он не может играть на флейте, естественно. Откуда он может играть на флейте? Он очень хотел этого, Кришна дал ему эту способность, и все. Он просто очень хотел этого. Но это не значит, что... Это не, такое непосредственное вмешательство Бога. У него есть карма определенная. По этой карме ему дан этот талант. Он пользуется этим талантом. И так как этот талант, он так или иначе приходит от Бога, другие люди поражаются. Кришна говорит, все то, что ты видишь блестящего или потрясающего в этом мире, знай же, что это всего лишь проявление различных моих энергий. На самом деле это все Кришна. И так как это очень яркое проявление какой-то энергии Кришны, люди поражаются этому и думают, это от Бога. Но это и есть от Бога, на самом деле. Это, так сказать, это от рождения. Но это, так сказать, причина этого, конечная причина этого его желания. То есть этот мальчик, он очень в своих каких-то прошлых жизнях, он очень хотел этого, и поэтому у него появился этот талант, эта способность. Вот. Говорится, например, исследовали, так сказать, если проанализировать явление вдохновения, да, вот когда человек охватывает что-то, и он вдруг в один момент решает какую-то сложную формулу, сложное уравнение, или у него возникает целиком вся теория относительности в уме, да, или вот то же вдохновение, когда человек играет, когда он творит. Говорится, что это приходит непосредственно от сверхдуши. То есть сам Моцарт говорил, когда он описывал это явление, там вот в истоках есть эта цитата, он говорит, что во мне эта симфония, она целиком входит. Я ее не создаю, она просто начинает играть. Она непонятно откуда входит, так или иначе. То есть это все идет от Кришны. В конечном счете все идет от Кришны. Но не от Кришны как самого, как такового, а от Кришны в форме параматмы, который выполняет вот эти функции у Падрашты и Ануманты. Он следит за тем, чтобы человек получил все то, что он хочет, если он заслужил этого. Окей. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.